и Мура была в ней полной хозяйкой. Но что случилось с этой легендой после ее смерти? Она осталась неприкосновенной, затвердев такой, какую оказалась последние 10 лет жизни Марии Игнатьевны Будберг. Все это не значит, что Мура не знала страхов, но страхи ее были не те, прежние, которые были у наших бабушек. Они тоже были новыми, как и сами судьбы внучек. Страх тюрьмы, страх голода и холода, страх беспаспортности и, вероятно, страх раскрытия тайн. И радости были новые. Радость свободы личной жизни, не стесненной ни моральным кодексом, ни тем, что скажут соседи. Радость выжить и уцелеть. Сознание, что она живет в эпоху постгарба в роли Маргариты Готье, и что она не была разрушена теми, кого любила. Я хочу выразить мою благодарность следующим лицам и учреждениям за помощь в работе над этой книгой. Архиву Герберда Гувера в Станфорде, Калифорния, в лице его сотрудников Чарльза Г. Пальма и Рональда М. Булатова, Институту имени Кеннепа, Вашингтон, в лице профессора Фредерика Старра, сейчас вице-президента университета Тулен, библиотеки Принстонского университета, в лице его сотрудников О.В. Пелиха и Теда Арнольда, а также сотрудниц библиотеки Зинаиды Бронер и Лилы Ржиха, библиотеки и архивы Сили Г. Мэтт в Принстоне, Институту имени Кеннона и клубу Университета Калифорнии Беркли, предоставившим мне возможность жить и работать на месте, за ценные ответы на мои вопросы, возникавшие в процессе работы, сэру Исайе Берлину, Оксфорд, господину Элдриджу Дуброу, бывшему секретарю посольства США в Москве в 1930-х годах, профессору Джоффри Бесту, Англия, Алексису Ранниту, Ельский университет, профессору Джорджу Клайну, Брин Моур, профессору Григорию Фрейдину, Станфорд. За чтение моей рукописи в целом и в отрывках. Профессорам Кароль Аншутс, Станфорд, Ричарду Сильверстеру, Колгейт, М. Г. Баркеру, Радгерс, Герману Ермолаеву, Принстон и Геннадию Шмакову. Также благодарю за переписку на машинке Барри Джордана и за тщательный просмотр текста А. Сумеркина, С. Петруниса и С. Шуйского. Нина Берберова. Примечание. Первое. Мура была любимицей русской императрицы и близко знала Распутина. Она выжила и стала долголетней подругой Керенского. Она стала членом нового русского двора и чуть ли не любимицей Сталина, который ей позволил уехать из Советского Союза, хотя и умолял ее остаться. Михаил Корда. «Очарованные жизни». Страница 120. Или еще. Она начала переводить в 1917 году. Критика повсюду хвалила ее переводы Чехова, Тургенева, Андре Моруа и других. На обложке перевода Марии Игнатьевны Будберг «Жизнь ненужного человека» М. Горького. Даблдей, 1971. Книга Моруа о Прусте была переведена позже и вышла посмертно в 1975 году. Она никогда не переводила ни Чехова, ни Тургенева. Второе. Драматург Н. Погодин, лауреат Ленинской премии, сделал заговор Локкарта сюжетом своей пьесы «Вихри враждебные». Другая его пьеса «Миссурийский вальс» касается США, а в кремлевских курантах одно из действующих лиц – Герберт Уэллс. В 1967 году один из первых советских диссидентов Ю. Кротков поместил в новом журнале «Нью-Йорк» номер 86 свою исповедь «Покаянное письмо мистеру Смиту». Кротков пишет: «Перед смертью, побывав в Америке и вернувшись домой, в узком семейном кругу он, Погодин, сказал, что все, что он написал об Америке, и Англии.